Чила в теплый день весной, свой пчелиный покинул рой, полетела в цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой, сзади гусеница с косой, все ползет, устремив свой взор на пчелу непростор. И от страсти сгорая она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь». И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею сушит пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, заснула неспокойным сном, а пробудившись ото сна, она уж бабочкой была. Утром сердце свое пчела этой бабочке отдала, и они в голубую высь вместе с ней понесли. По лугам, по полям и садам они парой летают, ароматом поят и цветы, жизнь полна красоты. Басню эту я вам пропел, каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь?